Но на самом деле у них все было не так. Дэйв при всех его недостатках с хозяйством ей помогал. Он и пыль вытирал, и посуду мыл, в то время как Селеста предпочитала стирку, сортировку, раскладывание белья и глажку. Ей нравился запах свежести и чистоты, и как разглаживается материя, как исчезают складки. Гладила она материнским утюгом, сохранившимся в доме еще с 60-х годов. Он был тяжелый, как кирпич, нещадно шипел, ни с того ни с сего вдруг выпуская облачка пара. Но его было не сравнить с новомодными утюгами, которые Селеста покупала в последующие годы, соблазняясь ценами на распродажах или рекламой всяческих усовершенствований. Материнский утюг делал стрелки ровными и острыми, такими, что хоть батон о них режь, а замятины ликвидировал с одного взмаха. В то время как новым утюгом надо было проводить по ним раз 10, чтобы разгладить. Прямо зло брало. Как подумаешь, каким непрочным все стало теперь. Видеоплееры и автомобили, компьютеры и мобильники. Все, что во времена родителей сооружалось на долгие годы. Они с Дэйвом все еще пользовались материнским утюгом и ее же взбивалкой и ставили возле кровати ее кургузый черный телефонный аппарат с круглым диском. И параллельно они повыбрасывали массу новых приобретений, вышедших из строя задолго до минимально разумного срока. Телевизоры с испорченными трубками, пылесосы, вдруг начавшие дымить, кофейные автоматы, кофе, в которых не нагревался выше комнатной температуры. Все эти и другие домашние электроприборы оканчивали свои дни в мусорных ямах, потому что чинить их было едва ли не дешевле, чем заменить на новые. Едва ли не дешевле. А покупая новый прибор, трудно, конечно, удержаться и не потратить лишние деньги на последнюю модель. А в этом, как была уверена Селеста, и заключался тонкий расчет производителей. Иной раз Селесту одолевало неприятное подозрение, что не только домашняя утварь, но жизнь ее была склепанной кое-как, бессмысленной и легковесной, готовой в любую минуту дать трещину и сломаться, чтобы отдельными частями ее воспользовался кто-нибудь другой, а остальное было выброшено за ненадобностью. И так она гладила и размышляла насчет своей никчемности. Как вдруг на 10-й минуте новостей ведущий сделал строгое лицо и, глядя прямо в камеру, объявил, что полиция разыскивается преступник, совершивший жестокое нападение в районе одного из местных баров. Селеста придвинулась к телевизору и хотела включить погромче звук, но ведущий сказал: «К этому мы еще вернемся после рекламной паузы и перед сводкой погоды». И тут же на экране возникла женщина, отскребавшая на маникюренными пальчиками противень, плавающий в какой-то густой и липкой, как расплавленная карамель, жижи. Голос за кадром восхвалял принципиально новую улучшенную жидкость для мытья посуды, и Селесте хотелось в голос кричать. Все эти рекламные ролики, как и негодные домашние электроприборы, цинично использовали человеческую доверчивость, заставляя в который уж раз вообразить, что покупка будет такой, как обещано. Она увеличила громкость и, не поддавшись искушению вырвать из этого дерьмового ящика его дерьмовую кнопку, вернулась к гладильной доске. Полчаса назад Дэйв увез Майкла покупать наколенники и маску бейсбольного кетчера, сказав, что послушает новости по радио, а Селеста даже не взглянула на него, чтобы проверить, не лжет ли. Майкл, невысокий и худенький, подавал надежды стать классным кетчером. Его тренер, мистер Эванс, называл его вундеркиндом и говорил, что рука у него настоящий баллистический снаряд. И это в его-то годы. Селесте помнилось, что обычно кетчерами ставили здоровенных парней, рослых, с расплющенными носами и выбитыми передними зубами, и она поделилась с Дэйвом своими страхами и сомнениями. «Теперь, милая, такие маски для кетчеров делают прямо, что тебе клетка для акулы. Ее и грузовик не прошибет, скорее сам расшибется». Целый день она это обдумывала, после чего сказала Дэйву, что Майкл может играть за кетчера, но только если у него будет отличное снаряжение и при условии, и условия это решающие, что в футбольной команде он играть не будет. Дэйв, и сам не очень-то жаловавший футбол, согласился всего через 10 минут. И вот сейчас они поехали покупать снаряжение, в точности такое, как у Дэйва, а Селеста глядела на телеэкран, поставив утюг на подставку в опасной близости от хлопчатобумажной сорочки, ожидая, когда кончится реклама собачьей еды и продолжатся новости. «Прошедшей ночью в Элстоне», — произнес ведущий, и у Селесты ёкнуло сердце, «двое злоумышленников совершили нападение на студента-второкурсника. Источники сообщают, что жертва, Кэрри Уитейкер, был избит пивной бутылкой и находится в тяжелом состоянии. И несмотря на то, что в груди покалывало и по спине стекали мокрые струйки, она ясно понимала, что нападение на мужчину возле бара — последняя капля, она ничего не услышит. А когда они перешли к погоде, пообещав сообщить затем спортивные новости, она уверилась в этом окончательно. К этому времени мужчина этот был бы найден, если бы он был убит. По-моему, я прикончил его, детка. Репортеры все бы уже выведали из полицейских сводок и просто из перехватов полицейских радиопереговоров. И, может быть, Дэйв преувеличил силу своей ярости и своих ударов. Может быть, грабитель, или кто он там был, уполз зализывать раны, когда Дэйв отъехал. Может быть, она ошиблась, и в трубу уплыли вовсе не кусочки мозга. Но почему столько крови? Разве можно остаться в живых, потеряв столько крови и, более того, уйти с проломленным черепом? Кончив гладить последнюю пару джинсов, она разобрала все по шкафам — Майкла, Дэйва и ее. Вернулась в кухню и встала посередине, не зная, чем заняться. По телевидению показывали гольф, и мягкие удары мяча и глухой шум аплодисментов успокоили ее, утихомирили то, что с самого утра соднило внутри. Это не было как-то связано с Дэйвом и несообразностями его рассказа, и все-таки было. Проглядывала связь с ней и прошлой ее ночью, и с тем, как Дэйв весь в крови шагнул в ванную, и с тем, как кровь с его штанов оставила след на кафеле, и рана пенилась кровью. Истекая в трубу, кровь становилась розовой. Труба. Вот что это было. Вот о чем она забыла. Ночью она пообещала Дэйву вымыть сток под раковиной, уничтожить последнюю улику. Она тут же принялась за дело, встала на колени на кухонный пол, открыла шкафчик под раковиной и стала перебирать порошки и тряпки, пока у задней стенки не обнаружила гаечный ключ. Она потянулась за ним, стараясь превозмочь неразумный страх и отвращение, которое вызывал у нее шкафчик под раковиной. Ей всегда чудилась там крыса, притаившаяся под ворохом тряпок, виделась, как она, приподняв морду, вынюхивает, не пахнет ли свежей человеченкой, и усики ее подрагивают. Схватив гаечный ключ, она на всякий случай похлопала им по тряпкам, отлично сознавая всю нелепость своего страха, и все же на то фобия и есть фобия. Она боялась залезать рукой в темные углы и закоулки. Розмари панически боялась лифтов. Ее отец боялся высоты, а Дэйва всякий раз прошибал холодный пот, когда приходилось спускаться в погреб. Она подставила под трубу ведро, вдруг хлынет вода, легла на спину и принялась отвинчивать сифон и колено трубы вначале гаечным ключом, потом, когда труба поддалась, рукой. Тут полилась вода с такой силой, что Селеста испугалась, не переполнит ли она ведро. Но вскоре напор ослаб, струя превратилась в тонкую струйку. И Селеста увидела, как вместе с остатками воды в ведро полетели очески волос и кукурузные зерна. Затем она тем же образом отвинтила колено с другой стороны. Это оказалось нелегко, поначалу оно не поддавалось, и Селеста враже чуть не свернула шкафчик. Она так налегала на гаечный ключ, что боялась либо сломать, либо вывихнуть руку, и, наконец, труба с металлическим скрежетом чуть-чуть провернулась в гнезде. Она нажала сильнее, и на этот раз труба провернулась дважды. Через несколько минут колено водостока лежало перед ней на кухонном полу. Волосы и рубашка ее были мокрыми от пота, но сознание сделанного дела рождало чувство, близкое к торжеству. Словно она поборола в жестокой схватке упорно сопротивлявшегося врага. Врага — мужчину. В куче тряпок она отыскала рубашку Майкла, из которой он вырос, и вертела ее в руках, пока не скатала ее в жгут, способный пролезть в снятое колено водостока. Она чистила водосток до тех пор, пока не удостоверилась, что в нем ничего нет, кроме налета ржавчины, после чего сунула рубашку в пластиковый мешочек для круп. Она вытащила трубу на заднюю лестницу, прихватив бутылку хлорокса, и хорошенько промыла трубу хлороксом, сливая жидкость в сухую, покрытую серым налетом землю в катке от цветка, засохшего еще прошлым летом и оставленного на задней лестнице на выброс. После этого она привинтила колено, что казалось несравненно легче, чем отвинтить, и прикрепила обратно сифон.